Глава восьмая. Дорога нырнула в лес и скрыла хутор. Только после этого я перевела дух и чуть расслабилась. Тяжелого взгляда старухи больше не ощущала и даже обернулась, чтобы в этом убедиться. За спиной только ветер шумел в кронах деревьев, изредка обрывая красно-бурые листья, подхватывал и играл с ними, прежде чем уронить на землю. И я бы вздохнула с облегчением, но меня сильно беспокоило солнце на небе, которая намеревалась вот-вот сесть, будто уже вечер, в то время как, по моим ощущениям, должно было пройти не больше часа. И только странным образом ныли уставшие мышцы, и очень хотелось есть. А кроме того, начала беспокоить тупая ноющая боль внизу живота. Эти дни всегда не вовремя. Ничего, в машине есть таблетки и должна быть шоколадка, а через час-другой я уже буду дома. В крайнем случае можно заехать по дороге на заправку, взять хот-дог и горячий кофе. От мысли об ароматной сосиске и мягкой булке рот наполнился слюной, и я ускорила шаг. Мысли в голове крутились невеселые, и я чувствовала, что зря приехала, будто бы ввязалась в чужую историю, вместо того, чтобы пройти мимо. Происходило что-то странное, и это меня пугало. Хотелось поскорее выбраться из леса. Страх подгонял меня вперед, и я почти бежала. Ветки деревьев склонялись над лесной дорогой и создавали сумеречный и угрюмый туннель. Иногда сквозь них пробивались лучи солнца, но они были холодными и бледными. Внезапно я остановилась, почувствовав странное беспокойство. Что-то было не так. Сначала подумала, что мне показалось, но, вглядевшись, различила девушку впереди. Не на дороге, а рядом в лесу. И мне почудилось, что я ее знаю. «Маргарита», — услышала я свое имя, тихо, будто шелест листьев. Наверное, показалось, нервы просто не к черту. Громко окликнула девушку, но та не отзывалась. Я сошла с дороги и направилась к видневшемуся среди деревьев силуэту, теперь точно уверенная, что знаю ее. Я шла, но девушка не приближалась, постоянно оставаясь на таком расстоянии, что разглядеть лицо было невозможно. Хотелось приблизиться и спросить, что она здесь делает. И слышалось, будто зовут меня тихим шепотом. Я побежала, надеясь догнать. Сердце колотилось, мыслей в голове не было, кроме одной – догнать девушку и заглянуть ей в лицо. Когда я устала бежать и дыхания уже не хватало, неудачно перемахнула через корягу, зацепилась и упала. Ладонями и коленями уперлась в мягкий влажный мох. И только когда отвела взгляд от силуэта среди деревьев, наваждение спало. Я не поднималась, разглядывала мох и торчащую из него сосновую хвою, восстанавливала дыхание и думала, что веду себя как идиотка. Вместо того, чтобы идти в деревню, понеслась через лес, не разбирая дороги. Ну, знакомая и знакомая, может, грибы собирает или еще что. Пусть бы шла себе. К тому же вряд ли это вообще человек. Скорее моя галлюцинация, вызванная расшатанными нервами и бог знает чем еще. Я встала и огляделась. Лес. Дороги не видно. Куда теперь идти? По ощущениям, деревня была впереди слева. Туда я и пошла. Кричать пока не решилась, не чувствовала, что заблудилась. Была уверена, что скоро в любом случае выйду к деревне или на дорогу. Вечерний осенний лес был полон таинственных звуков и запахов. Волкам он нравился. Они любили это место, в котором родились и выросли. Здесь волки знали каждый поворот, каждый овраг и каждый ручей. Они были дома. Собрались в стаю и наслаждались предчувствием ночной охоты. Сильные и хитрые животные. Они умели действовать сообща и приспосабливаться к разным условиям. Уважали своего вожака, который отлично руководил стаей, и тосковали, что вот уже который раз он пропускает ночную охоту. Но даже его отсутствие не могло сбить им предвкушение развлечения и охотничий азарт. У них была сильная, хоть и немногочисленная стая. Они заботились друг о друге и защищали свою территорию. И вот прямо сейчас волки чуяли в лесу чужака. Нет, не запах, не звук его шагов, а просто ощущение присутствия. Такое недоступно обычным животным, но эти и не были обычными. И, конечно, они не могли отмахнуться от такого события. Переглянувшись, Несколько из них отправились на опушку, чтобы проверить. Не нападать или обнаруживать свое присутствие, а просто проверить. Убедиться, что ни им, ни лесу ничего не угрожает. Трое взрослых молодых волков бежали по мягкому мху, огибая кусты и деревья. Они чувствовали себя сильными и свободными. Под лапами хрустели опавшие листья, в ноздри ударял прохладный воздух, в ушах звучал ритмичный звук шагов. Их объединяла общая цель и общий дух. Когда чужак стал виден, волки остановились. Припали к земле и смотрели из-за кустов, принюхивались. Пытались понять, кто это и что ему здесь нужно. Женщина. Одна. Молодая самка. И ее запах будоражит сильнее обычного, потому как к обычному запаху женщины примешивался приятный сладковатый аромат свежей крови. И хоть уже стало ясно, что никакой угрозы она из себя не представляет, к тому же женщина уже почти дошла до деревни, вон за деревьями виднеется местный погост, но отпускать течную суку очень уж не хочется. Волки были молоды и неопытны, но достаточно сильны, чтобы почувствовать свою уверенность и превосходство. Кровь бурлила в жилах, а запах возбуждал сверх всякой меры. Лишь природная осторожность удерживала их на месте. Волки переглядывались в нерешительности. Уходить? Бросить добычу? Как же не хочется! И если бы с ними был вожак, он, конечно же, увел бы молодняк подальше. Но вожака с ними не было. Я не могла оказаться слишком уж далеко от дороги. Времени-то прошло всего ничего. Хотя со временем в этом месте творятся странные вещи. Было ощущение, что деревня рядом. Главное – правильно выбрать направление, куда идти. И, похоже, я не ошиблась. Вдалеке послышался лай собак. Между деревьями мелькнула каменная ограда и стоящие рядом с ней мусорные баки, наполненные чем-то ярким. Дошла, слава богу, не заплутала, вышла на деревню. Не с той стороны, где дорога уходила в лес, но вышла. «Здравствуй, красная шапочка!» Неожиданно раздался сзади мужской голос. Обернулась, сердце замерло. Передо мной стояли трое парней. Высокие, здоровые, в черных кожаных куртках. От них так и веяло опасностью. Улыбались, но не весело, а нахально. Не самая лучшая встреча в лесу. Вот же угораздило, что им здесь надо. Я не стала отвечать, развернулась и быстро пошла вперед. «Эй, куда же ты? Бабушка живет совсем в другой стороне. Или ты пирожки дома забыла?» Сердце бухало в груди кузнечным молотом. От страха заледенели пальцы, а щеки, наоборот, горели жаром. Я побежала. Пусть. Пусть это выглядит глупо, и на самом деле они не хотят ничего плохого. Но мне было очень страшно, и страх гнал меня вперед. Я ощущала себя убегающим зайцем перед мордами трех возбужденных предвкушением добычи волков. Не слышала ни шагов сзади, ни дыхания догоняющих, поэтому опешила, когда один из них схватил меня за плечо. «Красавица, куда бежишь? Давай поговорим». Я дернулась, сбрасывая с плеча руку. Лес кончился. Я выбежала на проселочную дорогу, огибающую каменный забор. Успела увидеть часовню и кресты за забором. Рядом с оградой мусорные баки с разбросанными вокруг искусственными кладбищенскими цветами. Бежать дальше некуда, впереди стена. Я остановилась и обернулась. Парни стояли близко, хоть и не вплотную. Стояли так, чтобы отрезать мне путь во все стороны. Я попятилась, пока не уперлась спиной в шершавые камни ограды. «Что вам нужно?» — я переводила взгляд с одного на другого по очереди. «Чё-то мы раньше тебя здесь не видели. Кому приехала?» — спросил тот, что стоял прямо передо мной. «Я врач. Приехала по работе. Дайте мне уйти». «Врач? Как интересно! А халатик белый есть с собой? Всегда хотел попробовать». Я нащупала в кармане куртки телефон. «Не трогайте меня! Я вызову полицию!» Хотела крикнуть, но вышла сипло. От страха голос срывался и дребезжал. «Полицию? Долго ехать будут. Нам столько времени не нужно», — ухмыльнулся тот, что стоял слева. Я скосила глаза вниз, на телефон. На прикосновение экран не откликался. И сколько я ни жала боковую кнопку, телефон включаться не желал. Лишь через несколько секунд лениво продемонстрировал на экране красную молнию. Села батарея. Но почему? И как же не вовремя? Огляделась по сторонам. Под ногами валялась бутылка из-под дешевого вина. За все годы жизни я никогда не попадала в такие ситуации. Надо что-то делать. Но что? Хотя бы показать им, что я не буду легкой добычей. Может, передумывают связываться. Я нагнулась и подняла бутылку. Перехватила правой рукой за горлышко и ударила ей о стену, намереваясь сделать розочку. Но бутылка оказалась крепче, чем я рассчитывала, и не разбилась. Парни переглянулись и рассмеялись.